Лишь прибежав во двор большого дома, в котором жила Пролеткина, Петя сообразил, что не солидно будет врываться к незнакомой девочке, пыхтя как паровоз. Он сдержал себя и, вместо того, чтобы войти в подъезд, стал прохаживаться перед ним, ожидая, пока успокоится сердце. Петя знал далеко не всех девочек в параллельных классах, и фамилия Пролеткина ему ничего не говорила. Пете представлялось, как он, спокойный, невозмутимый, входит в квартиру номер 200, как его встречает бледная от переживания бессонницы красавица, как эта красавица приглашает его в комнату, обстановку которую он тут же окидывает проницательным, все подмечающим взглядом, как эта красавица, с надеждой глядя на Петю, посвящает его в свою трагическую и таинственную историю. Петя начал было придумывать эту таинственную историю, но вовремя вспомнил, что его ждет тайна не выдуманная, а настоящая. Он поднялся на третий этаж, нашел квартиру номер 200 и позвонил. Ему открыла девочка в черных шерстяных брюках и в синем свитере. Петины мечты о бледной красавице сразу рухнули. Перед ним была известная всей школе Машка по кличке Самбо. Говорили, что ее двоюродный брат увлекается этим видом борьбы, и Машка научилась от него всем приемам. Она славилась не только своей ловкостью и силой, но и вспыльчивостью. Даже самые отчаянные мальчишки боялись ее задевать, потому что она бросала их через голову. Ни красотой, ни бледностью Машка не отличалась. Лицо у нее было скуластое, розовощекое, нос вздернутый. Золотистые всклокоченные волосы были заплетены в две коротенькие, но толстые косички. Одна из них загибалась кренделем над ухом, а другая торчала в сторону параллельно плечу. «Здравствуй. Вытирай ноги, а то бабушка никому житья не дает со своим паркетом. Вытер? Туда иди». Самбо дернула подбородком вправо от себя. Петя был человеком застенчивым. Властный тон Машки смутил его. Войдя в комнату, он совсем забыл окинуть проницательным взглядом обстановку. Он только заметил, что мебель в комнате модернистая, а паркет сильно блестит. «Садись». Петя на что-то сел. «Ирина не дождалась тебя. Она с родителями на именины идет». Самбо замолчала. Она прохаживалась взад-вперед, сунув пальцы в маленькие карманчики на брюках. Молчал и Петя. Он лишь теперь вспомнил, что забыл не только умыться, но и причесаться, и, когда Маша поворачивалась к нему спиной, торопливо приглаживал ладонями бледно-русые вихры. Но вот хозяйка остановилась перед ним. «Ирка правду говорит? Это в самом деле у тебя такие способности всякие тайны расследовать?» «Конечно. Смотря какие тайны». «А тебе не весть что говорят. Послушаешь, так Шерлок Холмс перед тобой младенчик». «Это, конечно... преувеличено, конечно». «В том-то и дело, что преувеличено. Я наших знаю. Убьешь муху, они растрезвонят, что слона убил». Петю это замечание задело. «Ну вот, например, насчет мальчишек, которые бежали на Кубу. Это правда». «Значит, это ты их поймал?» «Не поймал, а только определил, что они решили бежать на Кубу и что они собирались сначала заехать с дачи в Москву домой». Самбо стояла над Петей, серьезно глядя на него. Глаза у нее были большие, длинные, темно-серые. Петя чутьем угадал, что перед такой девчонкой не следует изображать хладнокровного и опытного сыщика. От этого он сразу почувствовал себя свободнее. «Ну так что у тебя за история?» Маша подошла к двери, бесшумно приоткрыла ее и прислушалась. Кругом было тихо, но по той осторожности, с которой Маша снова закрыла дверь, Петя догадался, что они в квартире не одни. Самбо опять заходила по комнате. «Так, с чего бы это начать? Только ты не думай, что тут какое-нибудь преступление. Просто глупость какая-то, а вместе с тем все нервы мне истрепало». «Так, слушаю». «Если в двух словах, то вот в чем дело. Уже несколько раз пол в нашей кухне оказывается чисто вымытым, а его никто не мыл». Чего-чего, а этого Петя не ожидал. Петя даже заподозрил, что самбо издевается над ним. Как это так? Никто не мыл. Понимаешь, пол на самом деле кто-то моет, но все говорят, что никто не мыл. Погоди, кто это? Ну, наши, семейные. Кого не спросишь, каждый говорит, что он пола не мыл. А он вымыт? Ага. В понедельник бабушка даже специально на линолеум чернила капнула. В среду пятно исчезло. Чудно. Он задумался, потирая ладонями коленки, потом поднял голову. Слушай, а чего ты так волнуешься из-за этого? Самбо широко расставила ноги и уперлась кулаками в бока. Глаза ее стали злыми. А потому что в этом обвиняют меня, вот почему, понял? Машка смотрела на него так, что детектив заерзал на месте. Ладно, ты только знаешь, не нервничай. Ты мне вот что объясни. Мытье полов — дело полезное. Почему же ты говоришь, что тебя обвиняют в таком хорошем деле? А потому что все они рассуждают так. Если пол регулярно кто-то моет, значит, его кто-то регулярно и пачкает. А если он регулярно пачкает, значит, он занимается в кухне каким-то тайным делом. Ну, дальше. И все, как обычно, подозревают меня. Кто все? Папа, мама и бабушка. А почему как обычно? Потому что меня во всем всегда подозревают. Это уж так принято в семье. Если что-нибудь случилось, значит, обязательно я виновата. Сначала было еще ничего. Сначала они только посмеивались надо мной. А потом... Самбо вдруг умолкла, скосив большие глаза на дверь. В следующий момент она бросилась к двери и распахнула ее. Петя заметил, что кто-то в передней быстро отскочил от двери. Ну? Мне авторучку взять. В дверь мимо Маши бочком проскользнула щуплая девчонка лет 11 в куцом темном платьице с тонкими, как червяки, ногами в коричневых чулках. На Машку она походила лишь золотистыми волосами. Косички ее были аккуратно связаны под затылком, а лицо у нее было нежное, продолговатое, и глаза не серые, а темно-карие. «Бери свою авторучку и уматывай!» «Комната не твоя, а общая. И ты, пожалуйста, потише!» Тут только Петя заметил два столика, размещенные у противоположных стен. Они были сделаны из чертежных досок. Каждая доска была одним концом привинчена к стене, а другим концом опиралась на единственную ножку. Как видно, оба столика можно было опускать, как столики в железнодорожных вагонах. Над каждым столиком висели полки из неокрашенного дерева. На столике и на полке у левой стены царил образцовый порядок. С правого столика свисал чулок. Среди разбросанных, как попало, книг и тетрадок топорщился ком железной проволоки. На полке рядом с книгами стояли банки с синей и зеленой жидкостью, а от них тянулись провода к какому-то ребристому прибору. Самбо следила напряженным взглядом за вошедшей девчонкой. Та бочком подобралась к столику, на котором царил порядок, и пошевелила пальцем карандаши в пластмассовом стакане. «Ну, где твоя авторучка?» «Значит, она у бабушки в комнате». Девочка бочком вышла из комнаты, не поворачиваясь к Машке спиной. Так выходит укротитель из клетки с тиграми. «Видал? Подслушивала!» «Это твоя сестра?» «Ага, заноза. Ты думаешь, ей авторучка нужна? Ха-ха! Она на тебя взглянуть приходила!» Самбо снова принялась ходить по комнате. «Теперь у нее ушки на макушке. Она знает, какая тебе в школе слава идет. Она понимает, что я не чай пить тебя пригласила. Теперь хвост подожмет!» Самбо вдруг резко остановилась перед Петей. «Спорим, что это она моет в кухне полы?» Некоторое время Петя оторопело смотрел на свою странную клиентку. «Ладно, а почему ты так думаешь?» «Во-первых, потому что больше некому. А во-вторых, потому что она всякий раз испаряется, как только об этом заходит разговор». Петя вдруг вскочил и тоже прошелся по комнате. Он весь подтянулся. Тонкая загадочная улыбка появилась на его губах. «Так... разреши мне задать тебе несколько вопросов». «Задавай, только потише». «Не можешь ли ты перечислить книги, которые в последнее время читала твоя сестра?» «Могу. Ей недавно несколько штук подарили на день рождения». «Прекрасно. А какие именно?» «Дети капитана Гранта» — раз, «Лесную газету Бьянки» — два, «Повести Гайдара» — три. «Стоп. Какие именно повести?» «Ну, школа, Тимур и его команда, голубая чашка». «Так, еще вопрос. Кто у вас в семье занимается хозяйством?» «Бабушка». «Сколько лет бабушке?» «61». «Все, Вопросов больше не имею. Все ясно, как день. Петя сел, откинувшись на спинку дивана и заложив ногу за ногу. Самба внимательно смотрела на него. Первое, ты права. Пол в кухне действительно моет твоя сестра. Кстати, как ее зовут? Занозу? Люськой. Теперь второе. Ваши домашние утверждают, что если кто-то моет пол, значит он его и пачкает. На самом деле все гораздо проще. Твоя Люська начиталась Гайдара и теперь подражает Тимуру. Тайно помогает бабушке. Понятно? Петя умолк, ожидая, что Машка начнет восторгаться его проницательностью, но она стояла неподвижно, скрестив руки на груди, склонив голову на бок. Лопух ты, а не сыщик! Детектив сразу скис. Он выпрямился, поджал ноги под диван. А что? Почему лопух? Я самого главного не договорила. Люська вошла и помешала. Знаешь что? Лучше ты сам посмотри. Идем на кухню.